Глава 45. Слышал, что здесь было укрепление, но не помню, кто был владельцем. Вороны, змеи или, может, даже скорпионы, — сказал Таор, все еще не поднимаясь. Может, и маги, — добавил Дрей. Он сел, опираясь рукой на камень, прямо за моей спиной. Я отодвинулась. Судя по моему курсу истории и по очертаниям местности, предполагаю, что перед нами Предъямский замок, — заговорил Ариас. Стоя на краю скалы, он бодро разминал шею и крутил плечами. Столетия назад ими владели скорпионы. С падением рода замок забросили. Сейчас право на него может возникнуть только у скорпионов, а так как единственный замужем, формально замок ничей. Если я прав, за ним будет пещера, которая выведет нас сквозь гору. «Проклятье, змей прав», — воскликнул Таор. «Помнишь поход Пруита? Они говорили что-то о системе пещер. Лепетали о старой крепости, которая стоит за ней». «Точно, они заходили с другой стороны», — согласился Дрей и посмотрел на небо. «Значит, мы нашли и укрытие, и путь. Но лучше поторопиться, дождь рядом». Мы поспешно двинулись в путь. Чтобы попасть в замок, нужно было спуститься по покатой поверхности горы, густо заросшей травой, а затем вновь подняться наверх по полу развалившимся, но все-таки ступеням. И спуск, и подъем выглядели доступными даже для меня, поэтому мы рассчитывали дойти до Предъямья максимум за час. Я с любопытством разглядывала строение издалека. Серый Предъямский замок настолько искусно встроен в скалу, что складывалось впечатление, словно эта скала обросла вокруг него, а не наоборот. Широкий фасад распластался по скале, обнимая ее как возлюбленную. Как можно было выстроить в таком месте пятиэтажный замок? 100 метров над землей — волшебство? Или такой же труд, как и везде? В нашем мире древние памятники архитектуры то и дело приписывают внеземным цивилизациям. Люди просто не в состоянии осознать, как можно руками, без погрузчиков, собрать в пустыне египетскую пирамиду. Здесь у меня возникал тот же вопрос. Воины пожимали плечами на мое недоумение и говорили, что маги редко занимаются строительством. «Строительством занимаются строители», — прокомментировал Ариас, и я опять ничего не понимала. «Как?» Подобный труд выглядел таким же непостижимым, как и магия. Оказалось, что мы могли зайти внутрь замка исключительно из-за того, что здание никому не принадлежит. Великородные крайне трепетно относятся к праву собственности и не смогли бы нарушить чужие границы, если бы крепость принадлежала одному из действующих родов. Было очень кстати, что Ариас знал историю, потому что иначе никто из них даже близко бы не подошел к чужому замку. Но почему? Если он не используется, мы ничего не возьмем и просто пройдем сквозь него, разве это тоже было бы запрещено? Таор объяснял все эти тонкости. По закону это считается захватом, поэтому официально наш проход стал бы захватом территории чужого рода. Когда об этом узнали бы... «Не продолжай, я поняла», — остановила объяснение. «И так понятно, что в этом случае начались бы такие межродовые разборки, какие мне и не снились. У нас были свои планы, а у неба иные. Как только мы начали спуск, начался и дождь. Сизая туча над горой не прошла мимо, и скоро мне на голову упала первая капля. Дождь сделал паузу, как певец, который набирает воздуха в грудь, чтобы разразиться длинной громкой трелью. Зарядило так, что все содрогнулось. Не успели. Ливень не щадил. Поливал силой, словно хотел смыть верхний надоевший слой почвы и нас вместе с ним. Мы промокли мгновенно, а идти по скользким камням и траве было невозможно. Льющиеся с горы ручьи превращались в потоки, устремляющиеся вниз в ущелье. Лучший способ спуститься — просто лечь и скатиться вместе с грязью, как с горки в аквапарке. Досадно. До замка рукой подать, но не пройти. Пришлось остановиться. Вариантов особенно не было. Мы встали у подножия скалы в небольшую выемку. От ливня она практически не спасала. Плотно забившись вовнутрь, мрачно ждали. Меня зажал между собой и скалой Дрей. Спасая от дождя, он придвинул меня к себе окончательно, бесповоротно близко, вплотную до неловкости. крепко прижался бедрами, не оставляя никакой возможности отодвинуться. «Это защита от ливня? Да. Так теплее? Да». И одновременно его объятия для меня ощущались настолько бесцеремонными, что я думала только о том, как была бы счастлива свободно стоять, хоть под холодными струями воды за шиворот, но зато по своей воле, не по его. Самое дурацкое, что технически Дрей ко мне не приставал. На это можно было бы полноценно возмутиться. Он просто активно помогал, но делал это так, будто я уже с ним, а это не так. Может, раньше я бы промолчала, но теперь мне казалось, что молчать неправильно. Пусть даже нас услышат остальные. Я собралась с решимостью. «Дрей, я хочу отодвинуться», — твердо заявила ему в грудь. «Отпусти меня». Тут же поймала на себе острый взгляд Ариаса. «Куда отодвинуться?» Дрей поднял брови, но рук не разжал. «В сторону», — туманно сказала. «Мне будет свободнее. Дай отойти». «Некуда», — проворчал он. «Таор, разве он прав?» — спросила вслух. Мое обращение именно к Таору было не случайно. Волк показывал себя довольно нейтрально по отношению ко мне. Он часто брал на себя функции лидера, достаточно силен, чтобы вступиться, и имеет достаточно веса, чтобы вразумить Дрея. К тому же я рассчитывала, что тайна о моем происхождении, которая известна только нам, немного склоняла его в мою сторону. А вот если я ошиблась... Если ошиблась, тогда мне никто не поможет против двух волков. Янтарные глаза Таора оценивающе пробежались по мне, по Дрею. «Не удерживай миссу, брат», — хмуро произнес после паузы. «Пусть встанет, где хочет». Поддержал меня. Ощущая, как внутри разливается облегчение, благодарно глянула на Таора. Дрей промолчал, меня не отпустил и сам не отодвинулся. Таор повернулся. «Брат», — настойчиво повторил, — «раз Лиси неловко, пусть отодвинется». Дрей чуть приподнял губу, показывая клыки. «Это просто ее прихоть. Пожелание. Мы все дали слово. С каких пор ты прислушиваешься к женским капризам? Пожеланиям. Ты знаешь, с каких», — уже свирепее проговорил Таор. Волки чуть развернулись друг на друга. В воздухе появилось заметное напряжение, и мне стало совсем не по себе. «Я не нарушаю слово», — гнул свое Дрей. «Тут дело в другом. В чем? Сам понимаешь, пользуешься преимуществом. Я слово не нарушу. Отпусти ее». Теперь и Таор показал клыки. «Ты уже не вожак. И все же мое слово что-то значит, а также рука, и клыки, и меч». Рука Дрея соскользнула с моего пояса, я поспешно отступила, пытаясь уйти как можно дальше с пути двух надвигающихся друг на друга локомотивов. «Идешь против своего?» Дрей окончательно развернулся всем корпусом на Таора. Тот сделал то же самое. «Я иду с тобой туда, куда мне не нужно. Рискую за то, что мне не нужно», — в полный голос громыхнул Таор. «Потерял своего волка так же, как и ты. И ты мне говоришь, что я иду против своего. Может, это ты перестал быть волком и ослеп?» После этих слов Дрей молниеносно кинулся на Таора. Сцепившись, они вылетели из укрытия и клубком покатились по мокрой траве вниз по склону. Не найдя слов, я растерянно шагнула вперед, пытаясь проследить за ними. Что все именно так сложится, я не рассчитывала. Оглянулась на Ариаса. Крис опять ушел в себя. «Весело, весело. Быть может, потребление бешеной травы оказало свое влияние», — задумчиво произнес Ариас. Он отодвинул меня поглубже. «Не лезь под дождь». «И что теперь будет?» Я с тревогой смотрела на две борющиеся фигуры далеко внизу, во враге. Они еле видны из-за стены дождя. «Они же не поднимутся назад сейчас. Если ты спрашиваешь, побежим ли мы за ними?» «Нет, нам все еще нужно переждать дождь». В словах Ариаса не было обычной усмешки. «Они же не убьют друг друга?» «Вряд ли. Думаю, просто погрызутся в волю. Как ты, должно быть, заметила, у них свои споры. Есть что выяснить». Я обеспокоенно смотрела вниз, перебирая варианты. Волков уже не было видно. Ариас отошел к противоположной стене, сложил руки на груди. «Если бы Таор принял сторону брата, что бы делала?» — неожиданно спросил он. Я опустила ресницы. «Не знаю», — призналась. Я просто надеялась, что этого не произойдет. «Надеялась», — Ариас усмехнулся. «Тогда я тебе расскажу. В этом случае я бы поинтересовался у волков, давно ли они так ослабели, что вдвоем едва удерживают одну женщину». Слово за слово, и мы скатились бы вниз с одним из них. «Если бы ты сразу попросила моей помощи, я бы также нашел, что сказать. И мы бы уже давно славно плавали внизу с Дреем. Я хочу сказать, Лиса, что заступился бы за тебя в любом случае. Надеюсь, ты допускаешь, что я не всегда делаю лишь то, что мне выгодно. Есть некая вероятность, что я не только говорливый, высокородный паскудник, каким кажусь. Как думаешь?» Ошеломленная неожиданной прямотой, я заморгала. Брови на точенном лице были недовольно сдвинуты. До меня дошло, что Ариас не просто решил отметить свою готовность помочь. Он рассердился. «Есть такая вероятность», — признала я, и после паузы искренне добавила. «Очень рада, что есть». Ариас независимо кивнул, давая понять, что обсуждение закончено. Все еще в замешательстве, я изучающе глядела на него, гадая. Ему не нравится, что я обратилась не к нему, или он хотел бы защитить. «С учетом сказанного, можешь стоять одна или с одним из нас для тепла. Как хочешь, твой выбор», — произнес Ариас, глядя на дождь. «Спасибо, я постою одна», — тихо сказала. Ариас пожал плечом. Кутаясь в плащ и ежась, я смотрела на ливень. Было холодно, но я улыбалась. Это был мой выбор и моя маленькая победа.